Глава вторая. Как обычно, явился, навел шороху. Вроде дал ответы на вопросы, но загадок оставил больше. Уважаю его за то, что он таки показался лично, не считая того первого раза. Пообещал, что в игре с тенями играть перестанет. Забавлялся Ирод. Бутылку мы оприходовали. Он пил, но не пьянел. Как сам объяснил, наслаждался вкусом. И терпеливо отвечал на мои вопросы. Поверить в сказанное, уложить это в голове, принять к сведению оказалось чрезвычайно сложно. Потому что все, что я знал о мире из школьного и университетского курсов, оказалось профанацией. Вернее, крайне поверхностным знанием человечества обо всем. Существуют и другие миры. Другие цивилизации, похожие и не похожие на людей. Великое множество. Но все они за так называемым «барьером», его называют «предел». И гонка за абсолют идет в каждом из таких миров. У каждого участника свои цели и мечты. Каждый жаждет достигнуть его ради чего-то для себя. Я сразу вспомнил Леона с его фанатичным желанием воскресить брата. Но ответа Хаула «для чего абсолют мне?» я дать не смог. Тебе дарована возможность возжелать и получить. «Так, чего же ты хочешь?» — спросил он меня в ту ночь. Я наплел что-то про покой, гармонию, мир во всем мире, а внутри клокотало рвение. Я участвую, потому что хочу победить. Неважно, куда я в итоге приду, если не вырву глотки своих врагов. Арк озлобил меня. «Хаул», — спросил я его, когда мы перешли к другой теме. «Когда я применил связанную душу в реальности, где я очутился?» «В голове своей протеже», — отхлебнув и облизнув губы, ответил он. «Волей-неволей, но ты был сфокусирован на задаче вернуть ее». «Да уж, выданное тобой задание на ее спасение очень добавило мотивации и сосредоточенности», — огрызнулся я. Но так, скорее для проформы, чем злобно. Он, кажется, почувствовал лукавство. «Ха! Мне каждый раз это удается», — посмеялся он. «Но в сущности ты стал частью ее гиппокампа, интерпретировал свое клеточное состояние и импульсы мозга на ее чистоту и смог достучаться до глубинного разума, оставшегося в ее личности еще не разрушенной влиянием Аркданса. Хвалю за сообразительность». «Это не я придумал», — пожал я плечами, вспоминая Мэй. Заговорив о Юле и ее виртуальной смерти, я спросил, почему топы умирают и в реальности, если их игровые аватары погибают. Хаул объяснил. Связующие два воплощения, игровое и реальное, для обычных игроков и топов имеют разную природу. Подробнее не объяснил, разве что сказал, чтобы я воспринимал своего игрового Майкла как себя самого. И страшно, черт побери, улыбнулся. Сошлись на том, что я вернусь к выполнению задания «Дорога стихий». Это именно то, что от меня требуется. Ни больше, ни меньше. Когда соберу все осколки, получу доступ ко второму туру отборочных. «Не забывай», — говорит мой собеседник, разливая последние 100 грамм. «На пути ты не один. Скоро для тебя перестанет иметь значение что-то настолько мелкое и неважное, как, например, триада или кто-то еще. Будешь входить в их логово, открывая дверь ногой. Но есть рыба в этом океане покрупнее тебя». Тут он вновь раскрыл ту таблицу, которую продемонстрировал в первую нашу встречу. Список имен. Порядковые номера в таблице. «Как ты это делаешь?» — кивнул я на зависшую перед нами системку. «Потом научишься». Невнятно отмахнулся от меня собеседник и заговорил дальше по существу. «Вот эти люди. Они преуспевают, имея цель, желание, жажду. и идут вперед, не обращая внимания ни на что другое. Займись делом, наконец. У меня все еще было очень много вопросов, но все резко закончилось. Стало понятно, как он оказался на территории комплекса. Все это происходило у меня во сне. С первыми лучами солнца, проникшими в спальню, я раскрыл глаза и резко встал. Все было таким реальным, но осознание того, что все это мне просто приснилось, добивало. Действительно ли он меня навестил, или у меня просто разыгралось воображение? Теперь непонятно, как узнать. Я расходился, сходил в душ, привел себя в порядок. Заглянул в зеркало и внимательно осмотрелся. Вроде всего полгода прошло, даже чуть меньше, а вид у меня усталый. Взгляд тусклый, морщины появляются, борода отросла. Я подстриг ее, чтобы выглядело аккуратнее, и самолюбование прекратил. «Доброе утро», — нежно прошептала мне подруга. «Тебе идет», — улыбнулась она. Я потер подбородок, приветливо кивнул. «Доброе». Я шумел. «Да нет, все в порядке, Майк». Она запнулась, села. «Хотела тебе кое-что сказать». Я сел рядом, выжидающе на нее посмотрел. «Скажи». «Я понимаю, у тебя много дел, но...» Мнется, никак не может подобрать слова. Глаза бегают, эмоция сродни тревоге, но не она. «Ты ведь не забыл Марину?» Я закусил губу. «Не забыл». «Нет. Все время об этом думаю», — ответил я, немного подумав. «Как ей объяснить, почему я ничего до сих пор не предпринял?» «Мы обязательно туда вернемся, чтобы вытрясти все дерьмо из сборщиков. Из каждого». Она кладет свою руку поверх моей, которой я уперся в кровать, и говорит. «Я хотела сказать...» «Возьми меня с собой, а? Я ведь теперь тоже кое-чего могу». В ее руке загорается яркий желтоватый шарик чистой и светлой энергии. Миг, и ладошку она захлопывает, а шарик растворяется легкой дымкой, оставляя едва уловимый магический след. «Почему бы и нет?» Не стал я долго размышлять. «В конце концов, кто я такой запретить тебе?» Она обняла меня как-то особенно крепко, и, помолчав немного, просто прошептала. «Спасибо». Коснулось ее теплое дыхание моего уха. Я вспомнил Леона. Он искал абсолют, чтобы воскресить брата. А я буду его искать для того, чтобы исправить свои ошибки. Пообещав Юле в ближайшее время сходить в бар и развлечься, мы выдвинулись в столовую. Вопреки ожиданиям, Илью не застали, хотя обычно в это время он уже завтракал. Да и вообще было как-то пустынно. В кухонной зоне, в открытой ее части, протирал столешницу Альфа. Обычный, без жутких выражений человеческого, нарисованного Хаулом. «Доброе утро, господин, госпожа!» Излишне лучезарный, приветливый дворецкий отвлекся от своего занятия и обратился к нам. «Чего изволите?» «Мне двойную яичницу с сосисками, тосты с сыром и чай». Охваченная энергией и энтузиазмом андроида девушка сделала свой заказ. «А ты как тут, Альфа?» «Комплекс в полном порядке, госпожа, и я тоже. Спасибо, что спросили». Учтиво поклонился ей наш управляющий. «Господин, определились с заказом?» А мне почему-то было гадко. Привкус минувшей ночи, которую я провел здесь в общении либо со своей галлюцинацией, либо с Богом, либо, как он представился, наблюдателем, мне не нравился. Его нечем было перебить. «Удиви меня, шеф», — сказал я ему и проследовал за девушкой, которая потащила меня под локоть на наше излюбленное место. Таковым оно стало случайно, и менять его никто не собирался. Неуютно тут. Гигантское и пустое помещение, предназначенное для сотен человек. Потому и искали местечко поукромнее, подсознательно. «Какие планы?» — спросила меня Юля, усаживаясь напротив и глядя не на меня, в окно. «Для начала устроим мини-собрание. Мэй и Илью надо бы разбудить. Мне есть, что вам рассказать». Ответил я, уложив руки на груди. «Сгораю от нетерпения. Это ведь про твой разговор с Сергеем?» Взглянула она на меня глазами, полными интереса. «Все верно. Да и вообще, многое надо обсудить». На завтрак мне достались блинчики с рыбой, легкий салат из овощей и каша на молоке. И кофе. «Приятного аппетита!» Пожелав нам обоим приятной трапезы, следом Альфа обратился уже персонально ко мне. «Я получил инструкции от вашего врача. Тяжелую пищу пока предлагать не рекомендовал. На напитки также существуют ограничения. С перечнем можете ознакомиться в личных сообщениях на коммуникаторе, либо я могу озвучить, как вам угодно». «Я почитаю, спасибо». Поблагодарил я заботливого квартирмейстера. И тот удалился. В середине приема пищи к нам присоединилась парочка из здоровяка и техника. Мы поели, обменялись стандартными приветственными фразами, и я подметил, что пришли они вдвоем и на завтрак припозднились. Ладно, не мое это дело. По взгляду Юли я понял, что многое упустил. Когда выдалась возможность, я рассказал ребятам, о чем мы договорились с Сергеем. Переварив ту встречу, я для себя отметил, что мужик он неплохой. Мотивы свои пояснил четко, не лукавил. Да, разыграл карту устрашения, но я это воспринимаю просто как игровую партию. У него была такая возможность, и он ее продемонстрировал. Поговорить с позиции силы не вышло ни у него, ни у меня. Поэтому у нас тут паритет и сотрудничество. «Ошалеть! Слышал я эту легенду», — протянул Илья, когда услышал про Светла Тандера. «Игровая справка очень куцая, на форумах только слухи. Но я займусь, попробую чего разузнать». Быстро он проверил ком. «Я в тела еще заметила пополнение нашего счета на миллион. Может, вечеринку закатим, а?» — спросила Мэй, чего я от нее вот совсем не ожидал. «Ты же согласился пленять и перевести к нам Леона, Феса и Киру?» «Вечеринку? Так, стоп!» Поднял я руки перед собой. «Я еще ни на что не давал согласия, кроме того, что я с ними поговорю. И вечеринка как-то ни к месту не находишь». «А что такого? Мы тут и сидим, как сыти, уже кучу времени. Мы и фильмы смотрели, и в бассейн ходили, и на исоточники, и в настолки играли. Короче, пока ты 2 месяца в отрубе провел, тут было тоскливо». Начала отстаивать свою точку зрения Мэй. Но в конце как-то поутих ее запал, вроде как взгрустнула. «У кого-то есть возражения?» Оглядел я команду. Возражений не последовало. Дальше я рассказал всем планы на ближайшее время. Первонаперво мне нужен осколок дерева. Уже даже забыл, где он располагается. Глянул в интерфейс. Задание. Дорога стихий. Путь совершенства. Цель. Вы являетесь обладателем осколков ветра, воды и земли. Отправляйтесь на континент Эмберлис, чтобы добыть осколок огня. На континент Арбориус, чтобы добыть осколок дерева. Награда неизвестна. Является частью цепочки. Деревянный осколок был выбран не случайно. Чересчур высокоуровневая локация оберегает огонь. Монстры там начинаются от 85 уровня. Со скрипом они, конечно, поддадутся, но лишний раз рисковать не хотелось. Лучше сделать все поэтапно. Что касается фрагментов молнии и Ауралиса, тут вопрос стоял открытым. Решать проблему нужно. Тем более я действительно хочу узнать, что произойдет, когда фрагменты молнии будут собраны. Еще один осколок, который не фигурирует в задаче? Но усилиться будет не лишним, а каждая новая добытая часть целого именно это и делает, усиливает. «Получается, сегодня идем в игру и... чешем до Арбориуса?» — спрашивает Илья, глотая зеленоватую жижу. «Получается так», — кивнул я. «Быстрее начнем, быстрее закончим». «А Сатоса вашими игровыми врагами? Драконы, седокривые, и все кто-то там?» — вклинилась Мэй, задав правильный, уместный вопрос. «Седьмой легион», — дополнил ее вопрос Илья и сам же на него стал отвечать. «А че они? Побухтели, баллов признания у хомячков справедливо жаждущих набрали, да и забыли наверняка, кто мы есть». «Все верно», — согласился я. «Наше выступление на турнире было... никаким. Никому мы не запомнились. Так и надо. Если будут стычки и конфликты по пути, стараемся непонятно во что не ввязываться. Но, коль придется...» Сделал я паузу, но все поняли, что я имел в виду. Юля хищно улыбнулась. «Тогда решено. У кого-то еще есть вопросы?» Решил я покончить с официальной частью. «Нет, босс, а все решили». «Кстати...» «Да, Мэй?» «Я по сети закончила Рой», — похвасталась она. А ее глаза блеснули. Она ждала момента, и вот он настал. Уговаривать никого не пришлось. Меня не меньше нее будоражила идея иметь армию дронов. Но, глядя на тот щенячий восторг, плескающийся в черных глазах азиатки, я понял. Это ее детище. Нужно уважить. Демонстрация оказалась лихой. Дроны, управляемые с одного небольшого планшета, чуть больше кома размером, кружили стройными отрядами. Были маневренны, быстры, с мощным вооружением. Выписывали на утреннем небосводе чудовищной сложности пируэты. Заворачивали штопоры, виражи и петли. И был их действительно рой. «Черт побери! Это впечатляет!» — восклицаю я. И действительно вдохновляюсь такой титанической работой. «Держись крепче, Майкл. Это десятая часть. Остальное в ангарах. Настроена система обнаружения целей, доработаны аккумуляторы. Автономное время работы увеличилось до 5 суток. Есть отражающие сканеры и оптику броня. При надобности имеется возможность заряжаться от солнечной энергии. Масса эффективного груза увеличилась. А также в каждый из адронов внесены протоколы». «Мэй, у него сейчас голова лопнет. Полегче!» Останавливает темноволосую Илья и смеется. «А составь-ка в небе слово!» Небольшая ладошка Мэй крепко прилетела здоровяку по хребтине. «Изворот!» — ругает она его и тоже заливается хохотом. Юля, зачарованная представлением, просто мечтательно глядит в небо. «Впечатляющая работа, Мэй. Выше всяких похвал. Стало быть, мы защищены от внешних угроз?» — спрашиваю я и искренне восхищаюсь ее работой. «Вполне, босс. И имеем огромную наступательную силу. Но помни, это просто пластик и металл. Если к нам заявятся ребята вроде тех, что навестили нас в хабе, дроны вряд ли будут очень эффективны», — предостерегает меня Триадка. «Принято. В этом вопросе на многое я и не рассчитывал. Вспомнил я, как одним единственным навыком заморозил боевую машину, которой проломили ворота заброшенного железнодорожного депо при наступлении. Показывать рой долго было нельзя. Как объяснила техник, каждый дрон был оснащен приемником и передатчиком. И когда активно так много целей, мы создаем аномальные сигналы, которые могут кого-нибудь заинтересовать. Поэтому летучая армия отправилась в ангары, а мы проследовали в тепло комплекса. «Тебе к доктору надо?» — спросила меня Юля. «Хочешь, с тобой схожу?» «Надо», — кивнул я, вспомнив, что он давно меня ждет на утреннюю поверку. «Там ничего интересного». Пожал я плечами. «Мне все равно делать нечего. В арк без тебя не пойду». Как и ожидалось, Все прошло по одинаковому сценарию. Меня проверили на томографии, взяли анализы, провели тесты моторных и когнитивных функций. Все было в порядке. Кроме зашкаливающих значений мозговой активности. «Шо ж, фрукт ты, конечно, тот еще, но запретить тебе лезть в свою игрушку я не могу». Уставившись в планшет с данными, пробубнил Юрий. «Ты точно ничего не хочешь дополнить? Это может стоить тебе жизни». Я задумался. Минувшая ночь считается за странность? «Нет, док, я реально хорошо себя чувствую и готов действовать», — твердо ответил я. «Мне потребуется наблюдать показатели во время сессии», — сдвинув брови, заявил врач. «Без проблем. С Мэй договаривайтесь. Она или транслировать вам их сюда будет, ну или вместе посидите в администраторской». «Это уж я как-нибудь сам решу». «Миша!» Резко гаркнул он, причем так, что Юля аж подпрыгнула на месте, где сидела. «Ну-ка, кабанчиком к техничке. Пусть мне сплит сделает. Работать буду». «Уже бегу!» Неуклюже ударившись плечом о дверной косяк, отрапортовал Миша и убежал по коридору к лифту. А нам предстояло перейти от разговоров к действию. Вслед за Мишей пошли и мы с Рыжей. Шли в тишине, размышляя о своем. Я прикидывал план действий, а вот о чем думала она, я даже не знаю. «Ну что, команда, не готовы есть?» — задорно спросил нас, вошедших в зону отдыха, Илья, уперев руки в бока. «Нету. Погнали!» Холодные кресла, уверенный взгляд каждого. «Вижу цель, не вижу препятствий».